Глава 12. Вестмар сомневался не напрасно. Он провел в Ладоге довольно времени и достаточно разобрался в местных обычаях и порядках, чтобы понимать, как высоко здесь ценится кровь старшего рода и какая большая честь получить руку его старшей дочери, носительницы древнего благословения. Но время было выбрано как нельзя более удачно. Ярамире перевалило за 20. Ее ровесницы повыходили замуж лет по 5-6 назад. У нее имелся сын, божественное дитя Волхова, зачатое в ночь купальских костров и рожденное на другой год, точно в Ладин Велик День. Но для передачи благословения ей требовалось произвести на свет хотя бы одну дочь. При этом в женихи ей годился только человек высокого рода, достойный по своим личным качествам, но согласный остаться жить с ней здесь, так как старшую дочь старшего рода нельзя разлучать с Ладерской землей. По крайней мере, это последнее Вестмар, сын Хальварда, мог Ладерской старейшине пообещать. Не имея особенных владений на родине, он добывал себе богатство и уважение торговлей, а для этого пустить корни в серебряных воротах и окончательно обосноваться в Ладоге было очень полезно. Когда он сообщил домогостю о своем желании посвататься, тот поначалу удивился, но потом созвал родню и старейшин, как мужчин, так и женщин, чтобы они совместно приняли решение, касающееся до всех. Вестмар в подробностях рассказал о своем роде и его наиболее выдающихся представителях. Веремила, тайком слушавшая, забившись в уголок и прячась за плечом Стейна, убедилась, что тот, развлекая ее рассказами о прытком покойнике Трюгварде, не соврал ни на волос. Теперь сам Вестмар с уверенным видом повторял родовую сагу о том, как Трюгвард Хёвдинг уже после смерти наводил ужас на округу, губил у людей скот и даже был вызван однажды на суд Тинга, но добился того, что никто из чужих не хотел селиться в его родных местах, и все угодья достались его потомкам. Имелись среди его родичей те, кто совершал не менее значительные подвиги при жизни, состоял на службе у конунгов, ходил с ними в далекие походы и прославился доблестью, справедливостью и удачливостью. То, что сам жених был свеем, препятствием не являлось. Привыкнув жить в этом удивительном месте, где смыкались славянский, северный и чудской миры, ладожане не держались за чистоту крови, и бабка, и сестра матери Ярамилы выбрали в мужья варягов. Да и земной отец ее ребенка, как все тут понимали, тоже был из урманов. Веремила слушала с напряженным вниманием, примеривая все услышанное на себя, будто речь шла о ее собственном обручении. Не с Вестмаром, конечно, но с его ближайшим родичем. Все это имело такое же значение и для них со Стейном. Разумеется, Вестмар успел заслужить большее уважение и раздобыть больше богатства, чем его молодой племянник. Но и Веремила, третья дочь Милорады, ценилась не так высоко, как старшая, первородная, носительница благословения. Ладожская старейшина нашла род Вестмара вполне достойным, и Веремила так этому обрадовалась, будто это решение и ей обещало счастливое будущее. А обрадовавшись, впервые осознала, что невольно в глубине души начала видеть свое будущее, связанным со Стейном. А Вольга как же? Одернула она сама себя и сама же себе ответила. А что, Вольга? Не очень-то он спешит на ней жениться. Может, так и не соберется никогда. Веремила знала, что молодому князю долго ходить неженатым не дадут, и что Вольга в ближайшее время должен будет принять решение, хочет он того или нет. Но тешила себя несбыточными надеждами. Она обещана и обручена, это да, но ведь судьба переменчива. Происхождение Яромилы давало ее мужу большие права на власть и влияние в ладожской округе. И недаром же Вышеслав Славенский еще лет 7 назад чуть ли не ратью шел, пытаясь высватать ее для кого-нибудь из своей семьи. Но делиться властью, осознав ее возможности, домогость не спешил. Поэтому равный жених для Яромилы стал бы для него опасным соперником. А Вестмар в самый раз достаточно хорош, чтобы этот брак их не опозорил. Но чужак весомого голоса навече никогда иметь не будет. Да его просто боги послали. К тому же у Домогостя была еще одна немаловажная причина поддержать сватовство. Успех зимнего похода на Чуть перевернул Ладогу. Пиры и гулянья на ладен велик день сразу после возвращения дружины шли чуть ли не две пятерицы. Добычи привезли много, драгоценные меха и шкуры попроще, скот пленных, запасы меда и воска в головах, называемых по-чудски словом «пи». Семьям погибших выделили часть, как если бы те провели весь поход до конца и участвовали в приобретении всей добычи. Заложников раздали по домам, сопровождая, как правило, коровой или парой овец, или лошадью, или рабом. Самых знатных пленников воеводы поделили между собой. Даже после распределения добычи между дружиной, на руках у Верема, Вестмара, Хрёрика, Святобора и других старейшин, получивших десятую часть привезенного, остались весьма значительные богатства, и теперь ими нужно было распорядиться. Хрёрик первым объявил, как он собирается использовать свои средства. Во-первых, он поднес Велему то, что тот хотел получить – двух молодых рабынь и двух коров. А взамен Велем согласился устроить обручение Хакона с Дарфине, которая остаток зимы жила в семье Домогостя как свободная женщина. На ладен велик день справили свадьбу. Но вести молодую невестку, как обещал когда-то, к матери в Конахт, Хрёрик не спешил. У него появились более неотложные заботы. «Как только мы появимся с нашими мехами на торгах, об этом немедленно узнают везде, от Бретланда до Серкланда», объяснял он ладожским старейшинам во время священных пиров, пока селяне и другие парни плясали в медвежьих шкурах у костра на девинце, ловили визжащих девушек и швыряли в подтаявшие серые сугробы. «А как только люди узнают, что здесь появилась возможность добыть богатство, так немедленно появятся желающие участвовать в дереже. Короче говоря, уже этим летом мы увидим здесь еще трех таких же Игвальдов, как ваш старый знакомый, а то и больше. Чтобы дать им достойный отпор, нужно иметь под рукой сильную дружину, и желательно на кораблях, чтобы встречать гостей еще в Альдоге или в Карьяльских заливах. У вас, я знаю, есть возможность набрать дружину, но и численности ее, и выучки может не хватить, да и вооружения, значит, очень много. Вы сами понимаете, что сражаться с финнами в лесной глуши, имея десятикратное превосходство в силах, это одно, а биться с отлично вооруженными и имеющими большой опыт грабежей и захватов викингами — совсем другое. Игвальд Цинхария, между нами говоря, был просто нагрец, который полез в Альдегию, потому что у него не хватало сил на более серьезные дела. И более могучие вожди пинком вышвырнули его из Бретланда. Да разве 4 корабля? Это войско? Иные конунги на западном пути набирают уже по 200 кораблей. Сюда они не идут, только потому что столько народу, им нечем будет вознаградить за поход, здесь ведь не Франкия. Но возрастет приманка, и сюда явятся более крупные хищники. Нам нужно иметь средства защититься от них. «Это все верно, но где людей брать?» — отвечал ему Домогость. «Зимой, допустим, вместо лова в поход можно пойти. И то не все захотят. Там же убивают. Но Русь летом приходит, А летом людям пахать надо, за скотиной ходить, ладьи торговые через пороги водить, железо ковать, всякие работы работать. Разумеется, я не имею в виду жителей твоей округи. Я предлагаю нанять дружину из северных людей на 2-3 кораблях. Это во сколько же обойдется? Старейшины зашумели. Эта мысль уже не раз являлась им в головы, но средств таких не было. «Наем дружины я возьму на себя!» Перекрикивая всех, заверил Хрёрик. «Я сейчас же, как только сойдет лед, отправлюсь на Готланд и наберу там людей. Все первоначальные расходы на вооружение, снаряжение, покупку кораблей и прочего я тоже возьму на себя. А мы с вами должны обсудить ежегодную плату, которую вы будете давать мне и моей дружине». Поднялся шум, разноголосый крик и говор. Иные, особенно Твореник и Дед Путеня, решительно отказывались признавать нужность наемной варяжской дружины. «Забыли люта кровавого? Еще одного змея лютого себе на шею навязать хотите?» — кричал Дед Путеня. «Так это же совсем иное дело!» — убеждал его домогость. «Мы же им серебром платить будем!» «Пусти их только, не серебром, а кровью они с нас плату возьмут!» Об этом было много разговоров, крика и споров, чуть ли не до драки. Тяжелые времена свейского владычества ладожане помнили хорошо, и страшно было самим пускать к себе сильную дружину, да еще давать серебро на ее содержание. Но отказ от нее грозил еще большими бедами. Взятую добычу нужно было охранять, нужно было обеспечить себе возможность удерживать завоеванное, а для этого как раз требовалась дружина. Хрёрик был прав. Едва на северных морях узнают, что Викальдейгия поднял голову, и в нем снова завелись меха и серебро, как появятся охотники до чужого добра, и уже не на 4 кораблях. Поколение, помнившее времена свейского конунга Эрика, уже наполовину вымерло. Но набег Игварда состоялся всего 3 года тому назад, и никто не забыл, как тяжело тогда досталась победа. Мало было в Ладоге семей, которые не носили по весне жертвенные дары на свежие могилы своих мужей и сыновей, павших в той битве возле устья Ладожки, и еще валялись по кустам угли от кретей, сожженных в тот день. Крети домогость живо отстроил новые, но сына и племянников и воеводе никто не вернул. «Сами мы за себя постоим», — твердил старейшина Чистомил. «Ты дома не воевода или ворона старая? Если у самого больше мощи нет, так мы другого кого крикнем. А Русь, будто сам не знаешь, где она пройдет, там куры 3 года не несутся». «Сами мы повоевали уже», — отвечал домогость, оскорбленный сравнением со старой вороной. «Тебе напомнить, Чистомире, кого из твоего сродия потом на краду положили? Или у тебя сыновья не считаны, или ты их из глины лепишь?» «Я, воевода, я тебе и по головам перечесть могу, скольких мы после Игварда схоронили, сколько из Чудского похода не вернулось. И так теперь каждый год будет. Всех, что ли, схороним, чтобы вместо Ладоги пустырь остался? Хорошо же ты за родное место радеешь. Нет уж. Лучше мы мехами и серебром заплатим, чем сынами, кровью своей родной. А кровь пусть варяги проливают. Одних перебьют, других наберем, а серебро то же самое». И в этом он был прав. Нанять новую дружину взамен павшей гораздо проще, чем вырастить новых сыновей. А средства для найма должна обеспечить эта же самая дружина. Шума было много. Но когда в конце концов созвали вече, домогости и его сторонники одержали верх. Средства требовались немалые. По 70 гривен в год на каждый корабль с дружиной в 50 человек. Много было недоволенных. Сбор этих средств был разложен на всех ладожан, а прибыль от походов доставалась не каждому. Но опасность в связи с этим грозила всем без исключения, поэтому пришлось смириться. «А у кого с кунами небогато, тот передайся ко мне!» — кричал Верим, призывно размахивая шапкой. «В это лето снова на Корсунь иду! Кто со мной, тот без шерегов не останется!» И немедленно был окружен толпой мужиков и парней. Многие сообразили, что вступать в воеводскую дружину и участвовать в торговых походах гораздо прибыльнее, чем тягать сети из Волхова или пахать тощую каменистую землю. Но домогость не хотел отпускать сына. «А если чуть наша, поборами обиженная, летом соберется да на нас пойдет?» — говорил он Верюму дома с глазу на глаз. «У нас ведь пойговый марьяток, чуть не 40 голов полонено. Отцы ведь возьмут да придут за ними, не заблудятся в родных лесах. А мы что, под лавкой схоронимся? Нет, сыне, нельзя тебе сейчас из Ладоги уходить и дружину уводить. Пока Хрюрик свои корабли не привел, ты уж сам нас оборони». «Дружину я наберу, считай, уже набрал», — отвечал Верим. «А чем платить людям, если меха не продадим? Есть же не станешь куниц да бобров». «Можно их здесь продать. Варяги весной понаедут». «Можно-то можно. Но уж больно жалко здесь за куну отдавать, когда у греков пойдет за две». «Значит, другого кого с товаром пошлем». «Кого?» «Да Вестима. Он ведь сватается. Отдадим за него Ярушку, будет он нам зять, родич. Пусть с нашим и со своим товаром едет в Корсунь. Он торговец знатный, дороги ему ведомы, торги знаемы. Еще получше тебя, сокол мой, управится». Верим эту мысль одобрил, и с этого часа Вестмар мог считать свое сватовство принятым, хотя еще не знал об этом. Но как бы хороший и выгоден ни был жених, никто не стал бы преневоливать к замужеству старшую дочь старшего рода, и окончательное решение домогость оставил за Яромилой. Давно не девочка и мать подрастающего сына, она могла распоряжаться своей судьбой, но прежде, что понятно, она побывала у Белого Камня и спросила совета у матерей земли, раскинула платок с вышитыми знаками, бросала золотое кольцо, следя, куда оно покатится, а вернувшись домой, объявила о своем решении. «Я согласна на обручение с Вестмаром», улыбаясь своим мыслям, сказала она. «И огонь в вышине загорится». Домогость обрадовался и назначил день. Что за огонь в вышине имеет в виду рожденная им жрица Лады, он даже не пытался спрашивать. У них с богиней свои дела. Милорада тоже не возражала, но наблюдала за дочерью с тайным беспокойством. Яромила вернулась от Белого Камня, какая-то не такая. Само известие о том, что Вестмар Лис сватается к ней, ее не слишком взволновало. Но после гадания в ней что-то изменилось. Она держалась спокойно, но мать видела, что ее старшая дочь полна скрытого воодушевления, трепета, а в глазах ее горит надежда и решимость. Умная женщина и старшая жрица Макоши, Милорада понимала, что неожидание свадьбы с таким почтенным женихом, как Вестмар, зажгло огонь в бывшей деве Альдоге. Но что же тогда? Может, богиня дала ей доброе пророчество о судьбе будущих детей? Так ведь еще перед рождением Огнебожа было обещано, что его потомство будет править племенами. Чего же больше? Огонь в вышине. Милорада оглянулась в сторону девинца, на вершине которого привыкла видеть пламя в важных случаях. В уме бродила смутная мысль, ускользающее воспоминание. Но чего уж хлопотать. Яромила явно знала, что делала, и скоро о том же узнают все. Начался уже месяц Березень. Небо прояснилось, от солнечных лучей веяло летним теплом. Кругом текли ручьи, и пройти свободно можно было только на рассвете, пока не растопило снова лед, схваченный ночным морозцем, а иначе кругом была сплошная грязная вода, перемешанная с осевшим за зиму навозом. Лед на Волхове сначала посерел, потом почернел, подмок, подтаял возле берега, а потом поплыл. На Ладожке лед держался дольше, но вот вскрылась и она, река поднялась, деревья стояли по колено в воде. Ладожане пристально следили за ледоходом. Бывало так, что идущие льды запирали устье, и тогда течение оборачивалось вспять, и происходило большое наводнение. Те, чьи дома были расположены в наиболее низких местах, круглые сутки стерегли грозного батюшку Волхова, следя, не придется ли спешно спасать домочадцев и пожитки. Но вот река благополучно освободилась от льда, и Вестмар собрался в путь. Перед отъездом должно было состояться обручение. Со свадьбой, как его сразу предупредили, придется ждать не менее, чем до Купалы, а значит, до его возвращения и до осени. Для зачатия детей столь знатного рода предпочтительно темная половина года, когда в нерожденных входят духи предков, чтобы вернуться в явь. Серый снег обратился в воду, ручьи неслись к мутному поднявшемуся Волхову, а яркое солнце уже сушило грязь, набухали почки, а между ними на черных ветвях, будто снизки из прозрачного белого стекла, висели крупные капли влаги от весеннего дождя. Иногда еще принимался идти снег. Марена оглядывалась, медленно отступая из земного мира, но поделать ничего не могла. Богиня Леля вновь родилась и с каждым днем набирала силу. Над лесами вдали висели облака дыма от палов. Земледельцы сжигали вырубленные в месяц сечен делянки. Вся Ладога пропиталась привычным в весеннюю пору запахом гари. Иной раз душный дым с ближних палов заволакивал ее так густо, что не только другой берег Волхова пропадал в сером мареве. Шагов за 20 ничего не было видно, и любая тропа оказалась прямой дорогой на тот свет. И когда однажды вечером из густой серой перины над Волховом появился корабль, его не заметил никто. Огонь не горел на вершине Девинца. Да и кто его разглядел бы? В дыму люди не бежали к мысу над устьем Ладожки с криками. Да и само судно шло почти бесшумно, как истинный корабль мертвецов из древних северных сказаний. Было уже почти темно, однако деревянный морской змей выбирал путь уверенно и точно. Ладога в этот вечер могла показаться пустой. Все лучшие люди собрались у дома гостя. Воевода накрыл столы и наварил пиво в честь долгожданного обручения своей старшей дочери. В просторной избе было не протолкнуться. Пожаловала вся родня, мужская и женская. Собрались все старейшины с женами, чтобы быть свидетелями того, как старшая дочь старшего рода отдаст свою руку достойному мужу. Сегодня предстояло объявить все условия заключаемого между родами договора и назвать срок свадьбы. Горело много огней. Все лавки у стола были заняты. Везде виднелись раскрасневшиеся, улыбающиеся, загодя хмельные лица, бороды мужчин, нарядные уборы женщин. Вестмар, одетый в лучшее платье, отделанное шелком, с тщательно расчесанными волосами и бородой, сидел на почетном месте в окружении племянника и самых достойных мужей своей дружины. Изо всех сил старался сохранять невозмутимость. но видно было, что он смущен. Почти в 40 лет он женился в первый раз, да еще так далеко от дома, по чужим обычаям. И все же, несмотря на смущение, вид у него был довольный. Ярамила с самого начала поразила его своей красотой, и он был очень рад, что обстоятельства дали ему возможность посвататься к ней. Не каждому повезет взять такую красавицу, хорошего рода, с богатым приданным и влиятельной, полезной роднёй. Вестмар хорошо знал, что такое Вик Альдейгья. Еще несколько лет и Ярамила будет не менее выгодной женой, чем дочь иного конунга. Невеста пока еще не выходила, и женщины пели. Прилетел к нам селезень, ладу-ладу селезень. Прилетел к нам на двор, ладу-ладу к нам на двор. Ты утица, выйди к нам, ты серая, выйди к нам. Наконец дверь из бабьего кута распахнулась, и две женщины, Милорада и ее сестра Велирада, привели невесту. Собравшиеся встретили ее бурей восхищенных и радостных криков. И Вестмар невольно крякнул. Сегодня она превосходила все ожидания. Ее волосы цвета червонного золота были заплетены в две косы с красными шелковыми лентами, спускавшимися на высокую грудь. Исподку из тонкого беленого льна украшала особенно искусная и богатая вышивка, а верхница, отделанная красным шелком с золотым шитьем, окружала сиянием фигуру невесты, по-женски зрелую и привлекательную, но по-молодому стройную и легкую. По 4 серебряных кольца, вплетенных с косы по сторонам головы, серебряные браслеты на правой руке и 1 золотой греческой работы на левой. Это Верем подарил сестре к будущей свадьбе. 4 перстней, из них тоже 1 золотой. Ожерелья из разноцветных бус в 3 ряда. Сам убор невесты стоил, как крепкое хозяйство со скотиной и челядью. У добра отца, дома гостя Витонежича, да сыновья были добры, да сыновья были добры. Пели женщины, в то время как Остряна тоже, нарядно одетая, плясала посередине, воздавая честь своему свекру. «Да у доброй матери, да у доброй матери, Милорады Синеберновны, 3 дочери хороши, 3 дочери хороши! Да Ярамила Домогостевна, лучше всех!» Она-то нёхонька, да высокохонька, лицушком, да красивёхонька, беленьким, да руманёхонька, ясные очи, яснее сокола, брови чёрные, да чернее бобра. И любой в этом доме признал бы, что редко когда восхваления невесты бывали так справедливы. В свадебном наряде мало какая девушка не покажется красивой. Но Ярамила с ее точенным лицом, изящно изогнутыми бровями, из-под которых глаза сияли голубыми звездами, с двумя косами, будто молнии, казалась достойной невестой для любого из богов. Ее сын Огнебож, мальчик на 4-м году, которого Молчана держала на руках, одетый в красную рубашечку с белыми волосиками, выглядел ясной звездочкой рядом с солнечной девой. Велирада держала на вышитом рушнике особый обручальный каравай, которым невеста должна одарить жениха в обмен на кольцо. Было перечислено ее приданное, назван выкуп, который Вестмар передаст родным невесты, а также то, что преподнесет в качестве свадебного дара ей самой. Сроком свадьбы была названа осень после возвращения жениха из Корсуня. Если же он не вернется к этому сроку, ей надлежало ждать еще год или до тех пор, пока не будет получено подтвержденное надежными свидетелями известие о его смерти. Все было готово к рукобитию. Велирада поднесла хлеб. Вестмар положил на него руку. Сверху положил свою домогость. И Милорада уже готовилась обвязать их рушником сразу после того, как Ярамила присоединит свою ладонь к рукам жениха и отца. Невеста протянула руку и почему-то застыла, не донеся ее до священного хлеба. В общем шуме никто не услышал, как открылась дверь из сеней. В тесноте, где все взгляды были прикованы к будущей паре, никто не заметил, как в избу вошел еще один человек. Никто, кроме невесты. Ярамила стояла лицом к двери и подняла глаза в тот самый миг, как запоздалый гость шагнул через порог, будто ждала и знала, что он придет. Все затаили дыхание, ожидая, пока рука невесты белой лебедью опустится на руку жениха, а Милорада обернет их рушником, призовет благословение Лады и Макоши и разобьет руки, подтверждая заключенный договор. Но Ярамила застыла, глядя на дверь, а потом мягко отняла руку и прижала ее к груди. Поначалу никто ничего не понял, и даже домогость окрикнул дочь, но она не отвечала, продолжая смотреть на дверь. И люди, заподозрив неладное, начали оборачиваться. Не все даже сразу заметили в тесной толпе у двери новое лицо. А кто заметил, не мог взять в толк, почему Ярамила не сводит глаз с незнакомца, обычного мужчины лет под 30, рослого, худощавого, с высоколобым варяжским лицом и золотистой бородкой, одетого в овчинный кожух, правда подпоясанный кожаным ремнем и с хорошим мечом на плечевой перевязи, с толстым шерстяным плащом на плечах, сколотым по варяжскому обычаю на середине груди крупной застежкой-кольцом. На меховой опушке его шапки блестели капли воды. Видно, над Волховом шел весенний дождь. Промокли светлые волосы над лбом. Сняв шапку, он вытер лоб, окинул избу быстрым взглядом. Ярамила отступила назад, по-прежнему прижимая руку к сердцу, и на этой руке в свете огня яркой искрой блеснул золотой перстень варяжской работы. Она сделала совсем маленький шаг. В тесном кругу родичей ей и некуда было отойти дальше. Но почему-то все сразу поняли, что все изменилось, и отдавать свою руку Вестмару, сыну Хальварда, она более не намерена. Сам Вестмар, в удивлении обернувшись, проследил за ее взглядом, но ничего не понял. Ему бросился в глаза дорогой меч, так не подходивший к дешевой одежде незваного гостя, который уверенно проталкивался в середину круга, но его лица он никогда не видел. а черты Яромилы вдруг озарились внутренним светом. Она старалась и не могла подавить улыбку, в которой виделась радость сбывшихся надежд и торжество удачно завершенного дела. Чего в ее лице сейчас не было, так это удивление. «Я успел!» На северном языке сказал незнакомец, пройдя в круг возле печи и бросив беглый взгляд на приготовленный каравай, на котором Вестмар и Домогость все еще держали ладони от изумления, забыв расцепиться. «Ведь я успел? Ты еще не дала ему руку?» Яромила покачала головой, прижимая руку к груди, и варяг взял ее в свою, повернул, бросил взгляд на золотой перстень. «Ты сохранила его?» Он посмотрел в лицо Яромире. «Ты знала, что я вернусь!» «Князь Ольг!» — воскликнул Домогость, наконец узнавший гостя. «Люди! Это он? Или Блазень нас морочит?» Гости загудели. Одни узнали варяжского князя, которого не видели здесь 3 с лишним года. Другие вспоминали, что слышали о нем. «Кто ты? Что происходит?» Недоумевающий и оскорбленный Вестмар шагнул вперед к своей невесте и чужому мужчине, который так уверенно держал ее за руку, будто имел на это неоспоримое право. «Это твой жених?» — уточнил Яромилый незнакомец, и она кивнула. «Мое имя — от сын Свейна по прозвищу Хельги. Я сын конунга Халугаланда», — пояснил он Вестмару. «А как тебя зовут?» «Я Вестмар, сын Хальварда по прозвищу Лис, из Вестманланда. Но по какому праву ты приблизился к моей невесте? И почему ты вообще ворвался в этот дом без приглашения?» «Мне было некогда ждать приглашения. Я знал, что если не успею сегодня, то моя жена будет обручена с другим мужчиной. И тогда, чтобы получить ее, мне придется или расторгнуть ваше обручение, или даже убить тебя. Я не хочу убивать тебя, ибо не сомневаюсь, что ни Домогест Хёвдинг, ни сама Ярмиль не могли дать согласие недостойному человеку». Утешил он онемевшего от такой наглости Вестмара. «И мне пришлось поспешить, чтобы заявить о своих правах, пока не поздно». «О каких правах?» — возмутился опомнившийся Вестмар. «Домогест Хёвдинг, что все это значит? Ты знаешь этого человека? Что значит его жена?» «Знаю, как не знать». Домогость наконец убрал руку с обручального каравая и покрутил головой. «Где же ты, сокол сизый, полетывал? А? 3 года прошло с половиною. В этом году мальца будем подстригать». Маленькому ребенку впервые подстригали волосы в возрасте 3 лет. Обычно считается, что в сентябре, после 3-летия. «А ты где был?» «Простите, если мое отсутствие показалось вам слишком долгим. Мы не заключали никакого уговора на этот счет. Ты мог выдать твою дочь замуж в любое время, и я не в обиде за то, что ты приискал ей хорошего мужа. Но я знал, что Ярмиль будет ждать 3 года. Они минули прошедшим летом, но я не мог вернуться к сроку. Я потом расскажу, что со мной случилось в земле эстов, и почему мне пришлось зазимовать там, а не здесь, как я собирался, но...» Вот конунг снова обернулся к Яромиле, руку которой все еще сжимал. «Но я все время помнил о том, что ты обещала мне сына. Могу я его увидеть?» Яромила кивнула и протянула руки к молчане. Вот обернулся. Яромила взяла у черединки мальчика и поднесла его к Оду. «Какое имя ты ему дала?» Он улыбнулся, рассматривая дитя. «Огнебож — это значит данный богом огня. В впервые, подав голос, пояснила ему Яромила на северном языке, поскольку славянского Урман не знал. Ведь он был ребенком священных костров середины лета и бога высокого пламени Халоги. «Дай-ка!» Он сбросил промокший плащ, забрал у нее мальчика и обернулся к собравшимся. «Перед всеми этими свободными и знатными людьми, перед родичами Ярмиль, дочери Дамагеста Хёвдинга и прочими жителями Альдейги, я, от сын Свейна, признаю этого мальчика моим сыном и даю ему имя Свейн Эльд. Это значит примерно то же «сын огня». Имя Свейн означает «мальчик-парень», «эльд» — «огонь». Яромила переменилась в лице. Вот, не просто признал сына, как требовалось по северным законам. Он дал ему имя своего собственного отца. А это означало, что, во-первых, за эти 3 года старый Свейн-конунг покинул земной мир. А во-вторых, что Од видит в этом мальчике законного наследника, преемника в роду. По сути, он сейчас передал Огнику наследственное право на власть в Халогаланде в той же мере, в какой имел это право сам. И хотя Яромире в голову не пришло бы пожелать этой чести своему ребенку, об отношении к нему отца это говорило многое. Но только почему лишь сейчас? Народ сдержанно гудел, а тем, кто не понимал северного языка, соседи коротко пересказывали суть происходящего. Вестмар молчал. Он понял, что перед ним стоит отец ребенка Яромилы, и что место возле нее больше не пустует. Пока договор не заключен и женщина не передана мужу, ее ребенок принадлежит материнскому роду. Но вот просто забрал его как свою законную собственность. И никто не возразил, ни домогость, ни верем, стоявший с не менее изумленным видом. Возможно, мешало им лицо Яромилы, сияющее торжеством и удовлетворением. А если довольна она, значит и богиня Лада довольна. «На ее пальце мое кольцо!» На одной руке, держа мальчика, второй отподнял кисть Яромилы и повернул так, чтобы всем присутствующим была видна золотая искра. «А у меня на руках наш ребенок. Вероятно, никому не покажется несправедливым, если я попрошу тебя, Дамагест Хёвдинг, объявить твою дочь моей женой». Он глянул на воеводу, будто просил о чем-то само собой разумеющемся, будто старшая дочь старшего ладожского рода, воплощенная богиня Лада. Цветочек на лугу, кто сорвал, тот и унес. Но Дамагость уже опомнился. «Погодися, гость дорогой!» Наградить Ода званием зятя он все же не спешил. «Невеста не камешек, на берегу не выберешь. Да и деток водить, не веток ломать. 3 года ты глаз не казал. Мы уже не знали, был ты или нам всем привиделся. А ты вон он!» «Выскочил будто из воды и в родню к нам!» «Мы уже родня?» Вот слегка подкинул на руках мальчика, и новонареченный Свейн Эльд засмеялся, будто знал его с рождения. «С этим уже ничего не поделаешь. Нас соединили родством сами боги, соединили в священный праздник, равно почитаемый на всех берегах Восточного моря. Нам осталось лишь заключить договор». «Ну, садись к столу, будем говорить». Домогость развел руками, одновременно указывая место на скамье. «И ты садись, Вестиме». Он взял за плечи несостоявшегося зятя и почти силой усадил. «Коли так вышло, говорить будем, чтобы ни тебе, ни нам в обиде не остаться». «Я не держу на тебя зла, что ты хотел взять за себя мою жену. Ведь мы никогда не встречались, и ты, возможно, даже не знал о моем существовании». Непринужденно и по-дружески говорил от Вестмару, который хоть и пытался сохранить достоинство, сидел будто куском подавившись. «Но и ты не должен держать зла на меня, ведь я беру лишь то, что принадлежит мне по праву. Ты же знал, что у Ярмиль есть сын?» Вестмар кивнул. «И ты же понимал, что где-то у него есть отец, и что этот отец — человек высокого рода и прославлен доблестью?» Вестмар снова кивнул уже не так уверенно. Он знал, что сын Ярамилы считается сыном бога, и именно так на него смотрит Альдейгия. Ему было ясно, что даже дети богов не родятся без содействия земных мужчин, и догадывался, что Ярамила не отдалась бы кому попало, хотя последним предпочитал вовсе не думать. Дело прошлое. «Но если ты все же считаешь, что я нанес тебе обиду, то назови цену», — предложил От. «Я готов возместить ущерб твоей чести и удовлетворить любые разумные требования». Назвать цену сейчас Вестмар не мог. Он был слишком потрясен и еще не осознал, какой ущерб на самом деле понес. Пока он лишь чувствовал жгучую досаду, видя, что счастье, бывшее в руках, ускользнуло. Золотая птица вырвалась, когда он уже по праву считал ее своей. Однако, будучи человеком умным и сдержанным, досады своей обнаруживать не спешил, хотя не мог не понимать, что выглядит в глазах людей дураком и разявой. Хотя в чем же его вина? В этот вечер, затянувшийся чуть ли не до утра, было сказано очень много, но решено было мало. Говорили обо всем, Оду поведали обо всех важных событиях последних лет, о союзе со Скольдом и поездках в Корсунь, о зимнем походе на Чудь и нынешних делах его родича Хрёрика, недавно уехавшего на Готланд нанимать дружину. Хакон, оставленный отцом вместо себя, сиял от радости при виде родного брата матери, с гордостью показывал ему собственную молодую жену, расспрашивал о матери и младшем брате, носящем имя Хельги, в честь этого самого дяди. В раннем средневековье случалось, что прозвище одного из членов рода давалось его младшим родичам или потомкам уже в качестве имени. От подтвердил, что сам направил мужа своей сестры в Альдейгию искать Вестмара Лиса, не подозревая еще, что этот человек и на его собственную судьбу чуть не наложил глубокий отпечаток. «Князь Ольг», как его тут называли, непреклонно стоял на одном. Ярамила должна быть признана его женой. Но поскольку раньше купалы, их брак не мог быть заключен, пришлось ограничиться все тем же обручением. И Вестмар не успел толком опомниться, как увидел обряд, в котором предполагал поучаствовать, но не смог. И вот теперь Ярамила с готовностью положила руку на руку жениха поверх священного хлеба, а Милорада обвязала их вышитым рушником и призвала благословение Лады Макоши. В голосе ее отчасти слышалось недоумение. Всем казалось, что обручальный пир перешел в причудливый сон. Спокойный и довольный вид был только у двоих, у самого Ода и Ярамилы, да еще у Огнебожа, ставшего Свейном Эльдом и будто знавшего, что отныне у него есть не только божественный, но и земной отец.